История об Ушунде. Васиштха продолжил. В бесконечном и неделимом сознании в одном из его уголков есть мир, похожий на мираж. Там обитает Творец Брахма, как явная причина того мира. Я его сын, рожденный из ума. Однажды, когда я был в чертогах Индры, я слышал от мудреца Нарады истории долгоживущих существ. В одном из разговоров великий мудрец Шататапа сказал: «В одном из уголков горы Меру растет дерево Кута, исполняющее желания. Его листья сделаны из серебра и золота. На этом дереве живет ворон Пхушунда, совершенно свободный от всех желаний и отвращений. Никто на земле и в небесах не жил дольше, чем он. Он не только долгожитель, но и просветленное и мирное существо. Если кто-либо из вас может жить, как этот ворон, это было бы прекрасной и заслуженной жизнью». Я услышал эти слова и вдохновился. Я отправился искать Пхушунду. Скоро я достиг этого пика на горе Меру, где жил Пхушунда. Сама гора была исполнена света, как йог, открывший в своих практиках свой психический портал на макушке головы. Гора достигала небес. Здесь я увидел дерево Кута, чьи цветы и листья блистали, как драгоценные камни. Верхушкой оно задевало небеса. Небесные существа, жившие в его кроне, наполняли воздух своими песнями. Прекрасные мудрецы, которые могли принять любую форму, которую пожелают, тоже жили на этом дереве. Это было огромное дерево необъятных размеров. Я видел разных птиц, живущих на дереве. Я даже видел знаменитого лебедя, на котором ездит Творец Брахма. Я видел птицу Шуку, на которой летал Бог Огня, и которая изучила все святые писания. Я видел павлина и других птиц. С большого расстояния я увидел ворон и среди них великого Пхушунду, сидящего в совершенном спокойствии и умиротворении. Он был прекрасен, светел и блажен. Это был знаменитый долгожитель Пхушунда. Он пережил несколько циклов творения мира. Он помнил даже тех, кто жил многие тысячелетия назад. Он был молчалив. Он был свободен от понятий «я» и «моё». Он был другом и родственной душой для всех. Васиштха продолжил. «Я опустился прямо перед Пхушундой. Он знал, что я Васиштха, и поприветствовал меня. Силой своих мыслей он материализовал цветы, которыми меня и осыпал. Он усадил меня рядом с собой и сказал: «Это великая благодать, что после столь долгого времени ты почтил меня своим визитом. В нектаре твоего присутствия я ожил, как дерево. Ты величайший из тех, кому следует поклоняться. И ты пришел сюда только потому, что я накопил достаточно благости. Молю тебя, скажи мне причину своего визита. Очевидно, в твоем сердце сияет свет величайшего знания, зажженный постоянным и интенсивным вопрошанием о природе этого мира. Что за цель у твоего визита? По виду твоих благословенных ног, я думаю, что угадал твою цель. Ты пришел сюда в поисках секрета долгожительства. Но тем не менее, я хотел бы услышать о твоей цели от тебя самого. Я ответил так. Ты, несомненно, благословен тем, что наслаждаешься окружающими тебя спокойствием и блаженством, и тем, что ты владеешь величайшей мудростью, и тем, что ты не пойман в сети иллюзий мира. Молю тебя, расскажи мне о себе. Расскажи мне о своем роде. Как ты просветлел и узнал то, что достойно знания? Каков твой возраст сейчас? Помнишь ли ты что-нибудь из своего прошлого? Почему желанием ты живешь столь долго и почему на этом дереве? Кушунда ответил: «Так как ты спрашиваешь обо мне, я честно отвечу на все твои вопросы. Слушай внимательно. Эта история, которую я тебе сейчас расскажу, такая вдохновляющая, что она разрушит грехи всех, кто слушает и рассказывает ее». Сказав это, о Рама, Кушунда начал свой рассказ. Его слова были многозначительны и вежливы. Они имели огромную силу, ибо он поднялся выше своих желаний и погони за удовольствиями. Его сердце было чисто, потому что оно было наполнено. Он знал рождение и уничтожение миров. Его слова были сладки, и у него было достоинство самого Брахмы. Его слова были похожи на нектар, и они звучали так. Кушунда сказал: «В этой вселенной есть великое божество Хара, бог полубогов, которому поклоняются все боги на небесах. Святая Ганга течет с его волос, на его голове горит луна, кобра обвилась вокруг его шеи, лишенная яда нектаром света луны. Его единственная одежда – священный пепел, размазанный по всему телу. Он живет на кладбищах и местах кремации, носит ожерелье из черепов, и змеи, его амулеты и браслеты. Одним взглядом он уничтожает демонов. Он заботится о благе всей вселенной. Горы и холмы, навечно погруженные в медитацию, его символы. Ему служат ракшасы с головами и руками, как бритвы, и с лицами медведя, верблюда, мыши и так далее. У него три светящихся глаза. Духи и привидения поклоняются ему, и богини, питающиеся существами 14 миров, танцуют перед ним. Эти богини живут в горах, в космосе, в разных мирах, на местах сожжения и в телах разных существ. Их лица похожи на лица различных животных. Из этих богинь самая знаменитая – Аламбуса. Она летает на могучей синей вороне. Однажды все эти богини собрались вместе, помолились и начали гадания. Скоро их состояние напоминало опьянение, и они начали обсуждать, почему Хара относится к ним с высокомерием. Они решили, что покажут ему свою силу, чтобы он не зазнавался. Они околдовали своими магическими чарами Уму, спутницу Хары, и утащили ее. Потом все богини пели и танцевали в экстазе. Некоторые напились, некоторые смеялись, рычали или бегали, некоторые упали, и некоторые ели мясо. Эти пьяные богини вызвали переполох и беспорядки во всем мире. Пока они все так развлекались и радовались своей проделке, животные, на которых они ездят, тоже напились и начали танцевать. Все лебедушки танцевали с вороной Кандой, и во время танца их всех обуяла похоть. Одна за одной они спаривались с Кандой, потому что они были пьяны и вообще ничего не соображали. А потом они все понесли. Когда богини поразвлекались, они пошли к Харе и предложили ему тело Умы, которое они превратили в еду своим колдовством. Хара видел все насквозь и рассердился на их проделки. Потом богини возвратили Уму в прежнее состояние, отдали ее Харе и вернулись в свои миры. Лебедушки, на которых ездила богиня Брахми, рассказали ей о том, что случилось. Брахми им сказала: «Из-за своей беременности вы не можете выполнять свои обязанности, поэтому пока идите куда хотите». Сказав это, богиня глубоко задумалась. Лебедушки через некоторое время отложили 21 яйцо, и из них вылупился 21 птенец в семействе вороны Канды. Вместе с нашими матерями мы поклонялись Брахме. По ее милости мы достигли высшего знания и просветления. Потом мы пришли к нашему отцу, который обнял нас всех. Канда сказал: «Детишки, вырвались ли вы из сетей мира, обломав оковы наклонностей и воображаемых ограничений? Если нет, то пойдемте к богине, чьей милостью вы сможете обрести мудрость». Мы ответили: «Папочка, мы знаем то, что следует знать по милости богини Брахми. Теперь мы ищем замечательное безлюдное место для обитания». Канда сказал: «Есть такая замечательная гора Меру, поддерживающая 14 миров и всех существ, живущих в них. Там живут все полубоги и мудрецы. На этой горе есть дерево, исполняющее желания. На одной из ветвей я построил однажды гнездо, пока моя богиня Аламбуса была в глубокой медитации. Оно замечательно и прекрасно во всех отношениях. Детишки, отправляйтесь к этому гнезду и живите там. Препятствий к этому никогда не будет». В соответствии с пожеланиями нашего отца, все мы пришли сюда и начали жить в этом гнезде. Кушунда продолжил: «Некогда здесь был целый мир, и мы были тому свидетелями». Васиштха спросил: «Что же случилось с твоими братьями? Тут я вижу только тебя». Кушунда продолжил: «С тех пор прошло много времени, о мудрец, и каждый в свое время мои братья оставили свое физическое существование и отправились на небеса к Богу Шиве. Ведь каждый долгожитель, даже святой и блаженный, со временем подходит к смерти». Васиштха снова спросил: «Как же так получилось, что ты оказался не подвержен ни огню, ни ветру, ни теплу и ни холоду?» Кушунда продолжил: «Конечно, воронье тело считается презренным и несчастным с точки зрения людей, хотя Творец с избытком дает все для жизни, даже скромной вороне. Но мы оставались погруженными во внутреннее блаженство и потому выжили даже в худших переделках. Мы оставались погруженными, оставив бесполезные дела, от которых только страдают тело и ум. Собственно говоря, для этого физического тела нет страданий ни в жизни, ни в смерти. Поэтому мы оставались, как мы есть, не ища ничего другого, кроме того, что уже есть. Я видел судьбы миров. Я больше не отождествляю себя со своим телом. Зная свою истинную сущность и оставаясь на этом дереве, я видел, как проходит время. Практикуя пранаяму, я вышел за границы временных ограничений. Поэтому в своем сердце я спокоен и умиротворен, и меня не затрагивают события этого мира. Пропадают ли все существа вокруг, или наоборот появляются, я ничего не боюсь. Даже если все создания этого мира войдут в океан смерти, я просто сижу на берегу этого океана, и это меня не затрагивает. Я ничего не принимаю, не отвергаю. Я кажусь чем-то, но я не являюсь тем, чем кажусь. Вот так я и сижу на этом дереве. Хотя мои занятия и разнообразны, я не тону в умственных условностях и никогда не теряю контакт с реальностью. О Боже! Тот нектар, для которого боги взбивали океан, ничто по сравнению с блаженством от присутствия таких мудрецов, как ты. Нет ничего выше и почетнее общества мудрецов, свободных от всех желаний и стремлений. О мудрый, хоть я и достиг уже истинного знания, я считаю, что моя жизнь только сейчас приобрела окончательный смысл, потому что сегодня я увидел тебя и насладился твоим обществом. Кушунда продолжил. Это дерево, исполняющее желания, не колышется от разных природных катаклизмов или катаклизмов, вызванных действиями живых существ. Было несколько таких событий, когда демоны пытались уничтожить или покорить землю, а также когда Бог вмешался и спас землю от этих демонов. Дерево не было подвержено всему этому. Даже наводнение и палящий жар солнца, сопровождавшие разрушение земли в конце космического цикла, не смогли задеть это дерево. Поэтому все, кто живут на этом дереве, также избежали разрушения. Дьявол имеет власть только над теми, кто живет в неблагословенных местах. Васиштха спросил: «Но как же ты пережил конец жизни космоса, когда разрушается все?» Кушунда ответил: «В это время, о мудрый, я покидаю это гнездо, как неблагодарный человек покидает своего друга. Потом я объединяю свое сознание с космическим пространством, полностью свободный от всех мыслей и умственных ограничений. Когда 12 космических солнц поливают невыносимым светом это творение, я практикую Варуни Дхарану, и меня ничто из этого не касается. Когда ветер дует с такой силой, что вырывает с корнем даже горы, я практикую Парвати Дхарану, и меня не касается разрушения. Когда вся Вселенная наполняется водами космического разрушения, я практикую Ваю Дхарану, и опять разрушение меня не касается. Потом я остаюсь как бы в глубоком сне, пока не наступает новый космический цикл. Когда новый Творец начинает создавать новый мир, я снова начинаю жить в этом гнезде. Васиштха спросил: «Почему же другие не могут сделать того, что сделал ты?» Кушунда ответил: «О мудрый, нельзя выйти за грани желания высшего существа. Только по этому желанию я такой, какой я есть, а остальные таковы, какие они есть. Никто не может измерить и вообразить то, что должно быть». В соответствии с природой каждого существа случается то, что должно случиться. Поэтому в соответствии с моей силой мысли или концепцией это дерево находится здесь, в каждом цикле творения. Васиштха спросил: «Ты живешь так долго, что, наверное, достиг окончательного освобождения. Ты мудр, смел и великий йог. Молю тебя, расскажи мне, какие необычные события ты помнишь из этого или из предыдущих циклов творения?» Кушунда сказал: «Я помню, что однажды на этой земле не было ничего, ни деревьев, ни растений, ни даже гор. В течение 11 тысяч лет земля была покрыта лавой. В эти дни не было ни дня, ни ночи в районе ниже полярного, а на остальной земле не светила ни луна, ни солнце. Только половина полярной области была освещена. Тогда землей правили демоны. Они были глупы, мощны и богаты. Земля была их игровой площадкой. Вся земля, кроме полюса, была покрыта водой. Затем, в течение очень долгого времени, вся земля, кроме полюсов, была покрыта лесами. Потом поднялись огромные горы, но людей все еще не было. 10 тысяч лет земля была покрыта трупами демонов. Однажды боги, которые жили на небесах, пропали из виду от испуга, и тогда земля стала как бы одной горой. Я помню много таких случаев, но давай расскажу о том, что важно. Во время моей жизни я видел появление и исчезновение множеств ману, предков человеческой расы. Однажды на земле не было ни полубогов, ни демонов, но было одно светящееся космическое яйцо. В другое время земля была населена церковными служителями, любившими выпить, слугами, смеявшимися над богами, и женщины тогда имели много мужей. Я помню и другое время, когда земля была покрыта лесами, океаны не существовали даже в воображении, и люди возникли сами собой. В другое время не было ни гор, ни самой земли. Боги и мудрецы жили в воздухе. Еще в другое время не было ни полубогов, ни мудрецов, и везде была темнота. Сначала возникает понятие о творении. Потом свет и разные деления возникают во Вселенной. Потом, один за другим, возникают разные существа, звезды и планеты. В разные времена Вселенные создавались разными богами. Иногда это был Вишну, считающийся защитником, иногда Брахма, и в другое время это был Шива. Конечно, я помню таких мудрецов, как ты, богинь, демонов, царей недавнего и давнего прошлого. О мудрец, уже в восьмой раз ты рождаешься, как мудрец Васиштха, и в восьмой раз мы с тобой встречаемся. Однажды ты был рожден воздухом, однажды ветром, водой, горой и огнем. Все, случившееся в этом цикле, точно так же случилось в трех предыдущих циклах. Но я помню события 10 таких циклов. В каждом цикле были мудрецы, провозглашавшие истину и открывающие веды. Снова и снова создавались священные писания.